Похвалиться не могу. Зато Матвейка паук знает, как свои пальцы. Старатель. Орел первой величины. Он дожидается в вашей приемной. Ракитин пригласил паука в кабинет. Тот вошел, покачиваясь на кривых, обутых в вунты ногах. Косматые волосы и борода усиливали и так зверский вид его, а оловянные глаза неприятно настораживали. На вопросы генерала паук отвечал, не задумываясь и даже покровительственно. «Знали ли тропу на Якутск?» «Еще бы спросили, знает ли Матвей Максимович разницу между золотым самородком и бронзовой втулкой?» «Будьте спокойны, с Матвеем Максимовичем в тайге пропасть не можно!» «Прекрасно», — сказал Ракитин. «Вы русские патриоты, а вот Елагин наотрез отказался участвовать в нашем походе». «И вы уговаривали этого собраться?» — ахнул Индирский. «У Борова больше любви к своему хлебу, чем у Елагина к отечеству. Лесной бандит, морской пират, наемный кондотьер. Попадись он мне, живьем сожгу, пепел развею». Ракитин сардонически улыбался, слушая гневную филиппику Индирского и вспоминая вчерашнюю брань Елагина. После месячной канители Ракитин сколотил дружину добровольцев, оставил своим заместителем капитана Энгельгарда и выступил в тысячеверстный поход на Якутск. Перед выступлением послал с Аказии письмо воеводе Дитерихсу. В глубине якутской тайги, на военной тропе древних охотничьих племен, верящих в Бога нашего, так же, как все православные люди, я встречусь с генералом Пепеляевым. Под священными знаменами Иисуса Христа возьмем Якутск и пойдем дальше через Сибирь к святопрестольному граду Москве, писал генерал. Он передал послание командиру канонерки батареи, уходившей во Владивосток, не думая и не гадая о том, что, по иронии судьбы, в этот же самый час Дитерихс бежал на японском крейсере в Токио. Ракитин обладал ясным умом и едва ли начал бы безумный поход, который сам называл фантастическим бредом, если бы знал о бегстве последнего белого правителя. Два цвета времени, красный и белый, полыхали в Восточной Сибири, постепенно достигая самых глухоманных мест. Острота классовых схваток достигла своего предела и в больших армиях, и маленьких отрядах. Оружием становилось не число бойцов, а социальная страсть. Красные умирали во имя торжества своих идей, белые — ради возврата утраченных привилегий. Одни дрались с полной верой в конечную победу, другие — с мужеством отчаяния. Историки любят описывать события крупномасштабные, с огромным количеством человеческих масс, армий, стран, городов, охваченных водоворотом войны. Чем больше вовлечено судеб в войну, тем монументальнее, историчнее становится она, полагают историки. И это почти бесспорно, но бесспорно и другое. В тайге, под звездным, замороженным небом, шли навстречу друг другу две небольшие армии. Шли к какой-то лисьей поляне, ничтожной географической точке, чтобы сразиться. Одни со своей идеей, другие за свои привилегии. Эта таежная схватка красных и белых, маленький, но совершенно необходимый штрих в эпопее войны, без него была бы неполной трагическая картина народных потерь. Только через месяц после выхода из Якутска Строт достиг таежной слободки Амги. Здесь узнал он о тяжелом положении красного гарнизона в селе Петропавловск. Пепеляевцы одержали победу на Алдане, неподалеку от Петропавловского. «Наши понесли крупные потери», — рассказывал начальник гарнизона. «Пепеляев со всей дружиной сейчас на реке Мили». «Это далеко от Амги?» — спросил Строт. «Верст 200. Куда же он направится?» «Пепеляев может захватить сперва Петропавловское если пронюхают, что там большие запасы провианта и оружия.